Глава 105. Нью-Лейк-Сити пылал. Я сразу понял, что от центра города, где я прожил большую часть жизни, к утру не останется ничего. Так же, как от человеческой расы, если мы проиграем. Подлетая к городу на машине Люси, мы уже издали увидели столбы пламени и дыма. Вспышки пламени разбегались по улицам, крутясь и подпрыгивая, как живые существа. «Это куклы», — объяснила Люси. «Чертовы твари! Подпалили всю округу, смотри!» «А как же симуляторы, телефоны, компьютеры, видеоигры? Я от всего этого не в восторге, Люси!» Она закатила глаза. «К черту твои старые предрассудки о превосходстве элитов! Смотри внимательнее, Хейс! Наступает переломный момент! Взгляни сюда!» Внезапно по всему городу прокатилась волна мелких взрывов, негромких и компактных, почти без разрушений. Так бывает на спортивных трибунах, когда на них начинают мерцать тысячи фотовспышек. Но вспышки внизу не гасли, они полыхали минут 10 подряд. В конце концов мне пришлось отвести глаза, чтобы не ослепнуть. «Что это было?» — спросил я, когда все закончилось. «Что произошло?» «Назовем это изъятием продукции. Куклы были очень опасны, Хейс, как и многие другие игрушки, особенно для детей. Но теперь все кончено. Мы устранили проблему. Надеюсь, что вовремя». Я снова посмотрел на город. На улицах по-прежнему было полно элитов и людей, сражавшихся друг с другом в рукопашную. «Нам помогла Лизбет, разумеется, против своей воли», — продолжала Люси. — Умники элиты перестраховались и вставили в кукол систему саморазрушения на случай, если с их смертоносными игрушками что-то пойдет не так. Лизбет рассказала нам, как ее активировать, и бабах! Никаких тебе кукол-убийц, телефонов-убийц и тому подобного. Но есть еще одна проблема, Хейс, причем очень крупная. Война далеко не закончена. — Что за проблема? «Если хочешь убить элита, надо поразить его в голову. Мы этого не сделали. Вот в чем наша миссия, Хейс. Нам удалось создать мощные электромагнитные помехи, которые на короткое время отключат энергию от президентского дома. Мы застанем их врасплох и убьем голову раньше, чем проснется тело. Мы двое, ты и я». «Теперь я понял, куда мы летим». Над президентским особняком уже всходило солнце, а на его крыше красовался огромный летающий пентхаус. Место, где президент Хьюз Джаклин и его приспешники все еще делили между собой мир. Как в старые добрые времена, с их коррумпированными банками и аферами на Уолл-стрит. На площадке перед домом собралась толпа элитов, чтобы выслушать речь президента перед долгожданным днем 7-4. «Давай, обезглавим их», — сказала Люси. Глава 106. Мы приземлились за парковочной площадкой, битком набитой самыми дорогими в мире машинами. Забавно, что дизайн почти всех этих моделей был создан людьми, всегда питавшими особую страсть к автомобилям и разбиравшимися в них, как никто другой. Мерседес, Даймлер, Кадиллак, БМВ, Лексус. Эти логотипы до сих пор украшали капоты машин, даже у богатых элитов. «Ты знаешь, как пробраться в дом?» — спросила Люси. «Конечно, я сам его часто охранял. Идем». Но тут нас остановил громкий командный голос. «Ты Хейс Бейкер, я тебя помню. А ты... ты просто кусок человеческого дерьма!» «Все верно», — отозвался я. «Мы два куска человеческого дерьма, и мы пришли сюда, чтобы убить президента. Есть возражения?» Возражения, конечно, были, поскольку перед нами стоял никто иной, как Девлин, телохранитель президента. По крайней мере, мне так казалось. На самом деле вокруг него толпилось еще 11 абсолютно идентичных клонов, таких же громоздких, внушительных и мрачных. Вряд ли от этого был какой-то толк, но я мысленно взмолился, чтобы клоны не оказались накачаны такими же мощными боевыми усилителями, как и их оригинал. «Да, у нас есть возражения, а это значит, что у вас есть проблемы». 12 угрюмых девлинов шагнули к нам. «План Б», — сказала Люси, — «бежим!» Так мы и сделали, причем во все лопатки. Но оказалось, что дружная компания телохранителей знала толк в спринтерских забегах. Они смахивали на тех длинноногих громил из старого американского футбола, которых под завязку пичкали стероидами. Мы с Люси смогли немного оторваться, но этого было недостаточно. К тому же девлины начали палить из лазерного оружия, словно идея разорвать нас голыми руками не казалась им достаточно привлекательной. «Надо избавиться от этих парней, если мы хотим убить президента!» — крикнула на бегу Люси. «Да, мой план измотать их догонялками, похоже, не сработал», — ответил я. «Есть еще предложение, как остановить дюжину обезумевших горилл?» «Нет». «А у меня есть», — заметил я, вдохновленный очередным выстрелом, полыхнувшим прямо у меня над ухом. «Садись в машину, любую, ключ будет в салоне. Ни один человек в здравом уме не посмеет украсть машину элита, тем более с президентской автостоянки». «Хорошо, что мы просто пара полоумных скунсов». Люси выбрала огромный пикап «Мерседес», а я прыгнул в спортивный «БМВ». Разумеется, это были самые последние модели. «В данном случае, — сказал я Люси, надев боевой шлем, — можно бить не только в голову, но и по корпусу». Наши машины сорвались с места, и мы бросились прямо на армию девлинов, кажется, не очень-то веривших в то, что у нас хватит силы и умения проделать то, что мы задумали. Но у нас хватило и силы, и умения, и мужества, и воли. К тому же мы были людьми, они всегда умели ловко управляться с мощными машинами. Половина девлинов дружно присела и вскинула винтовки. Лобовое стекло в моей машине лопнуло, и Люси громко вскрикнула в микрофон. Возможно, это была не самая блестящая идея. Глава 107. Я быстро упал в кресло, на меня градом посыпались осколки стекол и куски металла, и воздух просто закипел от лазеров в том месте, где только что находилась моя голова. К счастью, в числе моих особых способностей было умение безошибочно рассчитывать направление, скорость и дистанцию. Зафиксировав в памяти, где стояла фаланга девлинов, я дал полный газ, почти мгновенно набрав скорость с нуля до 90. Но в последний момент резко крутанул руль и, пронзительно взвизгнув тормозами, на всем ходу влетел бортом в толпу накачанных телохранителей. Шестеро тут же полегли на месте, искалеченные или убитые. Не теряя ни мгновения, я сделал разворот и пошел на второй заход, а с другой стороны навстречу уже мчалась Люси на своем грузовичке. Через секунду мы размазали между собой четверых громил. Осталось еще двое, самых умных и ловких. Чтобы спастись от бойни, они бросились в разные стороны и стали быстрыми прыжками удаляться в глубину автостоянки. Великие умы мыслят одинаково. Мы с Люси одновременно выскочили из наших покореженных машин. Чем бы ни закончилась наша операция, кому-то из элитов мы уже крепко насолили. «Беру левого!» — крикнула Люси, ткнув себя в грудь. «А я правого!» — подхватил я. Что-то подсказывало мне, что среди жертв не было настоящего девлина, и я надеялся, что он окажется как раз тем парнем, за которым я бросился в погоню. Мне всегда не нравился этот наглый ублюдок. Скорее всего, взаимно. Мой подопечный оглянулся и с вызовом бросил на бегу. «Я тренировался у Джакса Мура, жалкий скунс!» «Да неужели?» — съязвил я, надеясь спровоцировать его на какую-нибудь глупость. «А он случайно не научил тебя тому, как превращаться в облачко пара? Я слышал, от него мало что осталось, после последнего допроса. Давай поговорим как мужчины, Хейсбекер. В этот момент издали послышался победный вопль Люси. Со мной тебе придется попотеть больше, чем с моими клонами, пообещал Девлин. Посмотрим, ответил я, стремительно ныряя между машинами, пока не увидел его перед собой. Тогда я сделал то, о чем всегда мечтал, но на что раньше мне не хватало смелости. Я кинулся на него на полной скорости. Быстро набрал 40 миль в час, потом 50, потом 60 с лишним, мой предел. Телохранитель заметил мою атаку, но, к счастью, тщеславие взяло в нем верх над осторожностью. Вместо того, чтобы просто прошить меня лазером, Девлин отбросил оружие и встал в боевую стойку. Как я и надеялся, он решил сыграть по-честному. Если учесть, что в нем было на сотню фунтов больше, и его способности вряд ли уступали моим, моя попытка была чистой авантюрой. В последний момент я резко выставил вперед плечо и обрушился на него, как танк. Под рукой у меня что-то громко треснуло, как будто в стену грохнуло чугунное ядро. От толчка меня тряхнуло так, что на секунду я потерял ориентацию. Я огляделся по сторонам, покачиваясь, как на водяном матрасе. Потом поспешно развернулся к своему противнику и обнаружил, что он в отключке. Девлин лежал на земле пластом, даже глазами не мигал. «Такая уж у меня судьба. Меня всегда недооценивают». «Ты в порядке, Хейс?» — запыхавшись, спросила Люси. «Он, я вижу, не очень?» Она достала пистолет и выпустила две пули в череп Девлина. «Помнишь, что я говорила, Хейс? Бей в голову!» Глава 108. Мы с Люси выбежали на главную лужайку, где происходило основное действие. А вот и он, Хьюз Джаклин, президент элитов собственной персоной. На Джаклине был темный костюм, и выглядел он очень торжественным и серьезным. «Элиты! Братья мои! Мы собрались здесь, чтобы отпраздновать великий день!» Его мощный голос далеко разносился над кровожадным сборищем. Мы с Люси быстро пробивали себе путь сквозь толпу элитов. Как и во время инаугурации, Джаклина окружали отряд солдат и кучка высокопоставленных чиновников. Но сегодняшнее событие было поважнее и для него, и для других элитов. «Это утро принесет нам не просто еще один день. Для нас наступит новая славная эпоха», — ветиствовал Джаклин, указывая на всходящее над горизонтом солнце. «Человеческий вид — это вечная угроза, тяготевшая над землей в течение тысячелетий, наконец канет в лету. Его постигнет та же участь, что неандертальцев и другие тупиковые ветви эволюции. Это прекрасная, просто замечательная новость!» Толпа ответила ему одобрительными возгласами. Среди элитов уже давно ходили слухи о новом дне 7-4, но официальная речь президента означала, что Холокост начался на самом деле. Это был исторический момент, и публика приветствовала его громкими криками и аплодисментами. Джаклин возвышался на трибуне, купаясь в лучах славы. Он напоминал мне одну из одиозных фигур прошлого — Гитлера, Сталина, Муссолини, Иди Амина. Похоже, элитов история учила так же мало, как и людей. Но тут президент остановился, заметив на горизонте темную тучу самолетов, точнее, допотопных человеческих машин, которые надвигались на город с запада. Это был воздушный флот людей, медленно разворачивавшийся в боевой порядок на фоне светлеющего неба. Я вспомнил еще один исторический эпизод — воздушную битву над Британией. Аплодисменты в толпе стали громче, публика решила, что это какое-то праздничное шоу, военный парад, демонстрирующий торжество и мощь империи. Никому не приходило в голову, что люди могут нанести упреждающий удар. Но Джаклин был ошеломлен. «Что это такое, черт возьми? Я не отдавал такой приказ!» Руководство сопротивления собрало все силы в один кулак, чтобы нанести сокрушительный удар. Мы рассчитывали на эффект внезапности, но если Джаклин улизнет и свяжется со своими военачальниками... Даже сейчас элитов не удалось полностью застать врасплох. Их самолеты, более скоростные и лучше вооруженные, быстро поднялись с ближайших баз и открыли огонь по нашим летчикам. Но на нашей стороне было численное превосходство, и скоро их машины стали падать вниз. Затем небо потемнело от тысяч парашютистов. Люди высаживали десант, чтобы захватить город изнутри. Толпа на лужайке стала быстро редеть. Происходившее уже явно не входило в программу праздника. «Бей в голову!» — шепнула мне на ухо Люси. «Вперед, Хейс!» С неба с оглушительным воем обрушился снаряд и, полыхнув над головой президента, огненным шаром ударил в особняк. Из окон с грохотом полетели стекла, и стена начала разваливаться на куски. «Этого ты тоже не приказывал! Чертов сукин сын!» — крикнула Люси и бросилась к стене. Однако вокруг президента по-прежнему было полно министров и солдат. Телохранители плотной группой окружили Джаклина и стали быстро уводить с помоста. «Живым или мертвым?» — шепнула мне Люси. «Мы его не выпустим, он не должен уйти!» Глава 109. Сорвав с плеча винтовку, я пригнулся к земле и начал быстро огибать сцену перед домом, где все еще маячила гнусная фигура Джаклина. План президентского особняка я знал так же хорошо, как собственную квартиру. С виду платформа с трибуной казалась сплошным монолитом, но на деле это была только тонкая оболочка, под которой скрывалась начинка из высокотехнологичного оборудования. Вход охранял спецотряд элитов, но большинство из них не сводили глаз сгоревших в небе самолетов. Мы с Люси бросились на штурм. Нас встретила яростная контратака агентов секретной службы. В бешеном темпе, уворачиваясь и кувыркаясь, я метался из стороны в сторону, чудом не попадая под ураганный огонь. Наконец я увидел то, что мне было нужно. Служебный вход под сцену. Тяжелая стальная дверь уже ползла поперек прохода и вот-вот должна была закрыться. С такой преградой мог справиться разве что бронированный грузовик, начиненный тоннами взрывчатки или термическая бомба, которую я прихватил с собой. Я швырнул ее в быстро сжимавшийся проем. «А ты говорил, что бейсбол — дурацкая игра», — напомнила Люси. «Нет, я говорил скучное», — ответил я. Бам! Внутри полыхнула ослепительная вспышка, и вся чувствительная аппаратура вмиг расплавилась, заблокировав дверной механизм. Оставшаяся щель была чуть шире моих плеч, но я, не раздумывая, метнулся в клубы удушливого дыма. Люси с интервалом в полсекунды последовала за мной. Скользнув внутрь, я заскользил по полу и вскинул винтовку, готовый убрать каждого, кто встанет между мной и Джаклином. Но в комнате не было элитов. Вместо этого я услышал знакомый хриплый смех. Навстречу мне шагнул Тадж-хан с черным от копоти лицом. «В следующий раз предупреди, когда будешь бросать бомбу», — попросил он добродушно. «Сюда!» — он кивнул на открытый люк. «Там полно термитов!» Под сухой треск выстрелов я взлетел по лесенке на верхний уровень. Винтовку я держал наготове, чтобы сразу открыть огонь по охране. Первое, что я увидел наверху, был элит, которому в череп угодила пуля. Голова у него лопнула, как тыква под ударом молотка, но вместо семян посыпались серебристые чипы. «Бей в голову, Хейс!» Люси шла напролом, сметая все на своем пути. Она соединилась со своим отрядом. Ее люди непрерывно стреляли из своих старинных ружей, расчищая дорогу к Хьюзу Джаклину. «Ага, вот и он!» Президент развернулся и уставился на меня так, словно я... Ну да, словно я был вонючим скунсом. Он ткнул в меня пальцем. «Убейте его!» — крикнул он своей охране, которую возглавлял... Кто бы вы думали, только что убитый мной Девлин. «Значит, все 12 были клонами?» Главный телохранитель с усмешкой взглянул мне в лицо. «Еще раз здравствуй, Хейс!» — произнес он, выступив вперед и кивнув президенту и его подручным в сторону второй двери. «Неужели ты думал, что я стану болтаться на стоянке вместе с клонами, пока мой президент объявляет новую эпоху процветания в свободном обществе?» «Забавно, с каких это пор колония термитов называется свободным обществом?» — поинтересовалась Люси, шагнув вместе со мной и Таджханом к Девлину, который быстро вскинул оружие и дал знак своей когорте образовать защитный клин. Отступать было поздно, да и некуда. Мы не могли позволить президенту скрыться. Надо было убить голову раньше, чем она успеет отдать приказ телу, военной машине элитов, ждавшей его за этой дверью.